Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В прошлое воскресенье на Всенощной мы слышали Евангелие о том, как ученики отправились на рыбную ловлю. Они трудились всю ночь и не поймали ничего. На рассвете на берегу появился Господь и попросил у них немного рыбы. Они ответили, что они не поймали ничего, и он сказал им: «Бросьте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Была чудесная ловля рыб. Было столько рыбы, что сеть должна была разрываться, но она не разорвалась. В Евангелии сеть – образ Царствия Божия. Господь хочет, чтобы мы все вошли в это царство. Чудо заключается в том, что Господь хочет сделать нас участниками этой ловли. Сеть должна привести всех людей к славе Божией. И мы помним также другое событие, когда Петр бросается к ногам Христа, говоря: «Отойди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Здесь же нет ничего такого, здесь все иное. Здесь как бы узнавание, что воскресший Христос рядом. И число пойманных великих рыб означает весь мир, полноту любви. Господь хочет, чтобы мы все вошли в Его сердце. Ученик, которого Господь любил, узнает его и восклицает: «Это Господь!» Мы слышим крик сердца, изумление любви в сокровенных глубинах Церкви. Петр, просвещенный словом Иоанна, бросается в воду, чтобы скорее встретиться с Господом. О тайне встречи и тайне узнавания говорит Евангелие прошлой всеночной и то, что мы услышим сейчас. Тайне встречи с воскресшим, который делает все, чтобы мы все вместе вошли в Его Царство. Мы должны жаждать этой чудесной ловли. Ловля Церкви заключается в том, чтобы действовать по Слову Господню и в той мере, в какой этого хочет Господь. Господь – начальник ловли, и чудесная ловля Господа может осуществиться только в послушании Ему, в послушании всему, что Он установил в Церкви, в совершенном послушании. «Дети, есть ли у вас какая пища? Закиньте сеть по правую сторону лодки». И ученики начинают тотчас же забрасывать сети. И вот тайна узнавания – это Господь. Есть что-то потрясающее в этих словах Иоанна Богослова. «Поистине сердце сердцу весть подает, сердце Христово сердцу возлюбленного ученика». Это узнавание любви раскрывается с непостижимой простотой, еще больше, чем до креста и воскресения. Христос здесь со Своими учениками, и Он уготовал для них трапезу. Узнанный Своими апостолами, Господь говорит: «Придите, обедайте», и никто из них не смеет сказать: «Кто ты?» Они знают, что это Господь. Они не могут сказать: «Ты кто?» потому что прошли с Ним через все страшные испытания, потому что в чуде Господней ловли рыб они узнали, что это Тот, за Кем они следовали всегда, и что это Он сейчас преломляет с ними хлеб и дает им рыбу, как во время чудесного умножения хлебов, как во всех событиях Его земной жизни». Снова и снова дается им ощутить эту связь с земной жизнью Господа, Воскресший Христос – это тот, кто ходил со своими апостолами по дорогам Галилеи, кто проповедовал, творил чудеса, кто был распят и умер. Они знают теперь, что это Господь. И мы тоже, каждый из нас, должны узнавать Господа. Кто ты? Надо, чтобы при малейшем его приближении к нашей жизни мы могли сказать: «Это Господь». Это узнавание чудесно, потому что оно исполнено небесного мира, преобразует нашу жизнь. Как нам научиться узнавать Его, когда Он стоит у дверей нашего сердца и стучит, и ждет, не откроем ли мы Ему? Он хочет вечерю с нами сотворить, обедать с нами. Обедающие со Христом после воскресения предваряют те обедни, которые Он будет иметь с нами в Евхаристии за Божественной литургией. Когда-то Петр, прежде чем броситься в воду, пал на колени перед Христом: «Отойди от меня, Господи, потому что я человек грешный». А теперь стоит перед Господом, который напоминает ему о его грехе, о его отречении в момент крестных страстей. «Симоне Ионин, любишь ли меня?» Больше всех. Вся жизнь и смерть Петра трепетно присутствует в этом слове. «Ты знаешь, что я люблю тебя». «Ты знаешь». Нет прекрасней слов. Самые прекрасные слова, определяющие отношение Бога к человеку, звучат на берегу Тивериадского озера. «Ей, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». «Я люблю Тебя» – он не может сказать ничего другого. И Господь дает ему быть пастырем его овец. Однако он задает свой вопрос трижды. Это печалит Петра. Петр опечалился, что в третий раз спросил его Господь: «Любишь ли меня?» И ответил: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Единственное, что ему остается, это признать, что Господь знает все. Он отвергся своего Господа трижды, и он знает, что это тройное вопрошание, тройное восстановление его в апостольском достоинстве. Но в своем покаянии он не может ничего сделать, кроме как опереться на Господа, на Него одного. «Ты знаешь, что я люблю Тебя». Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя. Мы стоим перед тайной привечного Бога, который есть все для апостолов, все для нас. Способны ли мы сказать Господу: «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя». От того, что мы христиане, чада Божии, можем ли мы войти в предельную глубину самих себя, чтобы услышать, что спрашивает нас Господь? Не существует других слов, чтобы выразить дивную тайну отношения человека к Богу. Здесь основание служения того, кто должен стать первоверховным апостолом, пастырем словесных овец. Христос жизнь свою отдает за этих овец и хочет верить их подлинным пастырем. Христос приносит себя любовью в совершенной открытости нам, и мы должны ответить: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». И как глубоко и далеко должно идти пастырство. Петр должен умереть, чтобы стать подлинным пастырем своих овец. Это чудо совершится по образу единого пастыря. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Любовь ко Господу – ведет только ко кресту и смерти. В тот самый момент, когда Петр говорит о любви, и когда Господь делает его пастырем своих овец, почти зримо обозначается между ними крест Христов и крест мученической смерти Петра. Господь сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. Любовь пастыря к овцам даже до смерти положена в основании Господом церкви, которую он стяжал честною своею кровью. Она присутствует во всем ее бытии. Это любовь, которая идет за пределы всего, ей воздает поклонение вечности все творение, как открывает нам Апокалипсис. От этой любви дар свидетельствовать об истине в самоотдаче, в радости, в смирении, в послушании Христовым. От этой любви наша молитва ко Господу войти в Его Царство, на место, которое Он уготовал нам. В чудесной ловле Духом Святым всего мира, где мы узнаем в Нем того, кто есть сущий, кто ведет нас к себе через все наши поражения и победы, кто любит нас. Будем молиться Господу, чтобы слова «Ты все знаешь», «Ты знаешь, что я люблю тебя» стали нашей жизнью, чтобы мы следовали за Господом, скажем дерзновенно, как Петр, как Иоанн Богослов, как все святые, потому что нет другого пути прийти ко Господу, кроме того, какой открывает нам Слово Божие. «Следуй за мной, иди дорогой креста, и ты узнаешь любовь того, кто возлюбил до конца, до бесконечности, до воскресения. Аминь».